Глава 29. Последняя битва в пещере. Я ждала, что судьба меня не оставит. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее понимала, что ей до меня сейчас просто не было дела. Ну вот, еще мгновение, и я наконец-то выйду замуж. Жаль, мама этого не видит. Порадовалась бы, может. Усмехнулась про себя собственным мыслям. И почему-то вспомнила про ведьму. Эх, где ее носят в такой день? Тут подруга замуж выходит, а никто не пришел на ее свадьбу. Пока предавалась невеселым мыслям, не заметила, что по левую сторону от меня что-то происходило. Повернулась в ту сторону только тогда, когда там нарисовалось сосредоточенное лицо ведьмы и ее протянутая рука. Успела лишь округлить глаза и открыть рот, но в этот же миг она схватила меня за руку и потянула на себя. Я не сопротивлялась такой бесцеремонности и позволила забрать себе из этого кошмара. Еще мгновение, и вот мы с Агатой лежим на полу. Я сверху счастливо улыбаюсь, а она подо мной недовольно кряхтит. «Агата, миленькая!» — принялась расцеловывать ее в обе щеки. «Я тебя так ждала! Я знала, что ты меня не оставишь! Придешь, спасешь!» При каждом слове следовал поцелуй. «Вот, даже цветочков тебе приготовила, чтобы отблагодарить мою спасительницу!» Помахала свадебным букетом перед ее лицом. «Ты ее отблагодаришь, если слезешь с нее!» Услышала я голос принца, и он тут же подхватил меня и поставил на ноги. Затем кинулся бережно поднимать с пола Агату. «Спасибо!» Поблагодарила она его. «Да я... да вы... вы просто не представляете, чьей женой я только что не стала!» «И чьей же?» Возник рядом граф Григорий Волконский. Рядом со мной, оказывается, уже толпились дорогие сердцу мужчины — дядя и граф. Чуть поодаль находился сам император, и дальше стояли встревоженные Оливия с Борисом и Мирослава. Я осмотрела всех собравшихся, словно не веря, что снова нахожусь в окружении родных и близких мне людей. «Как же я рада вас всех видеть!» — произнесла я взволнованно и остановила свой взгляд на Григории Волконском. Я рассказала свою историю о том, какие приключения мне довелось пережить за столь непродолжительное время. Слушая меня, мужчины хмыкали, девушки вздыхали. Мирославу дядя отправил ко мне домой, чтобы та принесла мне другой наряд. Этот ужасно меня раздражал. Также Мира должна была оповестить моих родителей, что со мной все в порядке. Ах да, треклятые браслеты с меня наконец-то сняли, и я смогла вздохнуть спокойно, ощутив свою магию. Кстати, о магии. Позже поговорю с дядей о том, что мне рассказал граф Добрев. Компанией одних лишь девушек мы сидели на удобном, но довольно жестком диване. Оливия успокаивающе гладила меня по руке, Мира заметно нервничала. И ее поведение было понятно, ведь она узнала неприятные факты о своей матери. Агата же стояла в стороне, ее за плечи ласково придерживал принц. И это наводило меня на интересные мысли. Но я спешно их отогнала, сейчас не время было думать о таком. Позже поговорю с подругой. Мужчины уселись же кто куда, кроме принца, конечно. Император расположился в кресле, граф Волконский облокотился на стол, Борис примостился на свободном стуле, где ранее стояла портальная арка, через которую меня вытянули. Только дядя задумчиво расхаживал по кабинету. И все молчали. «Оливия, почему ты оказалась в столице? Тебе опасно вот так перемещаться?» Я первая нарушила тишину. «Оставаться в Донске я просто не могла. Без тебя мне было ужасно одиноко и тревожно». Продолжая ласково поглаживать мои ладони с тыльной стороны, ответила подруга. «Это, конечно, очень трогательно, но все же очень опасно», — пожурила я девушку. «Не волнуйся, со мной был Борис». Та ласково посмотрела на друга. «Так что мне было не страшно в пути». «А в городе, значит, страшно». «Кристина, напомни еще раз», — прервал наш разговор дядя. «Что ты видела вокруг пещеры в скале?» «Горы, леса», — вздохнула в очередной раз, отчетливо понимая, что сведения мои абсолютно пусты. Все и так уже все знали относительно графа Добрева. «Запах». «Погодите», — моментально встрепенулась я. «Запах», — поднялась со своего места. «Пахло еловыми ветками, так как рядом был еловый лес. И...» Я чуть ли не подпрыгнула на месте. Машинным маслом! Причем запах был еле уловимым, но отчетливым. А это значит... «Рядом, поблизости, фабрика по производству автомобилей», — закончил за меня дядя. «Верно! Тогда нужно прочесать каждую фабрику, которая находится рядом с еловыми лесами!» — восторжествовала я. «В этот момент мне казалось, что мы поступились как можно ближе к преступникам, что им от нас не уйти. И плану графа Добрева не суждено сбыться, тем более Оливия сидела рядом с нами». «Нужно обыскать все предполагаемые места, где могли скрыться заговорщики». Поднимаясь со своего кресла, начал император. И все вслед за ним оказались на ногах. «Кристина, вам придется нас сопровождать. Вы были там ранее, сможете опознать местность». «Погодите-ка». Мне в голову пришла простая и гениальная мысль. «Я же могу переместиться в то место с помощью портальных камней. Если князю Орлову это удалось сделать со мной, то и мы сможем добраться». «Прекрасно. Тогда не будем терять время». И мы всей нашей большой компанией, оставив Мирославу, которой и так ранее досталось, воспользовались портальными камнями. Поочередно я смогла перенести всех. Оливию прихватили с собой, так как я не на шутку разволновалась, что ее могут похитить даже под самой надежной охраной. Так что она все время держалась подле меня, что грело мою душу. Агата тоже была тут. Хмурая и уставшая, ибо мое спасение обошлось подруге дорого. Я предлагала ей остаться вместе с Мирой, но та наотрез отказалась, аргументируя тем, что ее помощь еще может понадобиться. Граф Волконский не отходил от меня ни на шаг. Жаль, мы не могли даже словом обмолвиться, только пару раз, и то вскользь, удалось коснуться друг друга руками. Но сейчас и этого было достаточно. Я свято верила, что у нас еще будет время обсудить наше общее будущее. Мы огляделись по сторонам, чтобы убедиться, что нас никто не поджидает, и стали пробираться вглубь пещеры. Однако я серьезно переживала, что нас слишком мало для такого опасного дела. Шли долго, постоянно озираясь по сторонам. Слишком тихо вокруг было, что вызывало опасения. Пока шагала вперед под руку с Оливией, постоянно бросала косые взгляды на стены. Вдруг сейчас опять кто-нибудь выйдет из-за неприметного угла. Но вот мы вышли в более просторное пространство, которое было хорошо мне знакомо. «Сюда! Осталось немного!» Ускорила я шаг и потянула за собой подругу. «А вот и моя темница. Мои бока еще помнят, как неудобно было лежать на холодных камнях». Пройдя еще какое-то расстояние, наш отряд наконец-то достиг места назначения. И алтарь, и котел — все было тут. «Это здесь!» Вставая чуть ли не на то же самое место, где ранее вела беседу с высокомерным стариком, произнесла я взволнованно. И только сейчас заметила, что среди нас отсутствовали Агата и Вениамин. «А где?» — хотела спросить, но меня прервали. «А я уже вас заждался!» Выходя, все из-за того же угла приветствовал своих гостей граф Добрев. «Как замечательно, что вы привели с собой императора! А то я все гадал, как выманить его из своего дворца!» Счастливо, как прежде, хлопнул он в ладоши. Следом за ним, с высоко поднятой головой, появились графиня Лесницкая и его пасынок, князь Орлов. На меня оглянулся только князь, поедая своими синими глазищами. Теперь понятно, почему их цвет не соответствовал стихии. Просто в князе их было большое количество. Точнее, все. «Вам не нужно было так сильно стараться, чтобы увидеть меня. Могли просто прислать письмо, и я бы заглянул к вам в гости», — отвечал графу император. Тот лишь напыщенно поджал губы. Видимо, императорская шутка ему не понравилась. «Ничего, вам недолго осталось смеяться. Магия ваша здесь бессильна. Я об этом позаботился». Пока мы проверяли, насколько верны слова старика о том, что магию нашу заблокировали, я снова подумала о ведьмах. Где-то наверняка спрятаны артефакты, блокирующие любую магию. Значит, к нашему визиту готовились основательно. Старик, довольный своим планом, снял со стены горящий факел и подошел к кострищу. Огонь коснулся веток и мгновенно обнял снизу весь котелок. Мужчина щелкнул пальцами, и из-за того же угла вышел тот самый человек, которого я пыталась поймать в трактире. В руках он держал странного вида прибор, и было нетрудно догадаться, для какой цели тот предназначался. Скоро все станет на свои места, и только достойные смогут распоряжаться магией!» Парировал граф, беря в свои руки прибор. В этот же момент из того самого угла повалили вооруженные острыми мечами солдаты. Все они были облачены в незнакомую мне форму, и это наводило на мысль, что эти люди являлись частной армией графа. Нигде только взял столько средств, чтобы всех их содержать. И как это укрылось от короны? Или император знал, что на него надвигается? Мужчины в форме окружили со всех сторон, направив свое оружие на нас. «Будете забирать магию бедных и отдавать богатым?» Не удержалась я от колкой шутки. Тот вмиг покрылся багровым румянцем, глаза его налились яростью, даже волосы словно зашевелились на голове от силы испытываемых им чувств. «Привести ко мне обеих дам! Остальных убить!» Взревел он, плотно прижимая к себе свое изобретение. «Посмотрим, как вы справитесь без своей магии. Впрочем, это не важно. Пора переходить ко второй части моего плана». Я встала за спину графа Волконского, охваченная паникой, что надолго их не хватит. Пусть и верила, что каждый из них умело мог обращаться со своим оружием, которое крепко держал в руках. Но все же этого было недостаточно, чтобы отбиться от вооруженных мужчин, которые все прибывали из этого проклятого угла, плотнее сдавливая нас. «Мамочки!» — от испуга воскликнула Оливия, и я схватила ее за руку. «Все будет хорошо!» — попыталась успокоить ее, а сама уже плохо в это верила. «И додумались же идти без надобной подготовки в логово врага! Сейчас пару мгновений, и все. Кого-то из нас с Оливией принесут жертву, а кого-то отдадут замуж за этого самоуверенного блондина, который так и не сводил с меня своего взгляда. Нет, иногда, конечно, он смотрел на Григория Волконского, но глубоким презрением и свойственным ему снобизмом. В этом я уже успела убедиться. И пока я мысленно прикидывала, насколько времени нас всех тут хватит и что можно придумать в данной ситуации... Если вообще что-то можно придумать, чтобы выйти отсюда живыми. Послышались звуки прибывающих солдат. Я думала, что это граф Добрев подстраховался и привел больше своих людей. Но чуть позже выяснилось, что это были верные воины императора, его личная, хорошо обученная охрана. «Ну, слава богу, у нас еще есть шанс остаться в живых!» — возликовала я. Но радость моя длилась недолго, потому что дальше все произошло как в тумане. Повсюду звенели мечи, поднималась пыль, было трудно дышать. Мы с Оливией ловко перебегали, прячась за спинами наших мужчин. И если бы хоть кто-то дал мне меч в руки, я бы смогла хоть как-то защищать нас подругой, а не играть в догонялки с вооруженными врагами. Не имелось ни секунды, чтобы взглянуть, чем тот вообще занят. И насколько удовлетворен происходящим. Может, он уже вообще скрылся со своей семьей, он вряд ли ожидал, что к нам на помощь пойдет подмога. Но вот, в очередной раз, ловко маневрируя между солдатами, как нашими, так и врага, мы с Оливией бежали к месту спасения, между спинами моего дяди и графа Волконского, как кто-то резко схватил меня за руку и потянул на себя. От неожиданности я отпустила руку подруги, и, казалось, сейчас завалюсь на спину, но нет, упасть мне не дали. Меня ловко подхватили за талию и повели по направлению к алтарю. «Ты!» — чуть ли не шипя завопила я, ошарашенная, что такое возможно. Князь Орлов схватил меня за руки. «Я!» Довольно оскалившись, подхватил мою манеру он. Я сопротивлялась, что есть мочи, однако мужчина был в разы сильнее меня. «Отпусти!» Я хотела отыскать глазами подругу, но граф не давал мне пошевелиться. «Раз не хочешь отдаться мне, тогда отдашь свою магию!» Сказал князь, потянув меня к алтарю. Внутри все похолодело. Я отчаянно хотела отыскать взглядом графа Волконского, но его нигде не было видно. «Конечно, мы были готовы, что придется сражаться, поэтому люди императора все это время ждали у подножья горы. Они появились как раз, когда следовало. Но противник оказался прытким, солдат графа было много, и это сильно мешало защищать девушек. Когда Кристина оказалась в руках князя, я вскипел от гнева. Пришлось резко пробираться через сражающихся людей и спешить вызволять свою графиню. Да, она только моя, и я никому не позволю причинить ей вред. По пути к алтарю, где сейчас разворачивалось самое главное действие, я помог графу Троцкому отбиться от нападавших, которые пытались добраться до графини Шаховской, после чего поспешил вызволять любимую. А князь тем временем тащил Кристину к своему отцу, который уже приготовился забирать магию. Кристина упиралась, бодалась, кусалась. «Ничего, тебе недолго осталось вот так брыкаться», — тешил он себя. «А вот тут я бы смело поспорил», — подлетела я, подходя к мужчине. Тому пришлось крутиться с Кристиной на месте, следя за моими движениями. Теперь сыну графа пришлось стать к отцу спиной и продвигаться к нему, шагая назад. Но опять же, делать это с вечно вырывающейся из рук девушкой было крайне сложно. «Ты еще откуда взялся? Я думал, тебя давно прикончили!» «Это тебя сейчас прикончат!» — крикнула Кристина, заставляя князя сильнее злиться. Пока мы кружили, как коршуны, с другой стороны незаметно прокрался император. Если бы графиня Кшинская не преисполнилась страхом и паникой от происходящего вокруг, то сообщила бы отцу своего сына, что тот находится в опасности. Но она, увидев императора, поспешила скрыться, прошмыгнув между монархом и стеной. Тогда его высочество Титомир II свободно подступился к старому графу. «Что ж, пора заканчивать этот бардак, который ты тут устроил», — произнес он со скалом хищника. «Что?» — взревел, развернувшись к нему, граф Добрев. «Владислав!» — закричал он, привлекая внимание сына. Владислав, услышав голос отца, оттолкнул от себя Кристину, которая упала в мои руки, и поспешил на помощь родителю, но император успел выхватить из рук старика тот самый прибор и бросить его в кипящий котел. «Ах ты!» — закричал граф, брюзжа слюнями. «Что ты наделал?» Он чуть ли не рвал на себе волосы. Рядом с императором возникли принц и Агата. В руках они держали много маленьких деревянных треугольников, которые те бросили в котел. Как я позже узнал, это были артефакты, блокировавшие магию внутри пещеры. И верно, стоило оглянуться, как можно было заметить, что вокруг летали удары, нанесенные той или иной стихией. «Ты не умер тогда, так умри же сейчас!» Замахнулся император и пронзил своим мечом грудь старого графа. «О боже!» Вскрикнула Кристина и, отвернувшись, уперлась лицом в мою грудь. Я бережно обнял ее. «Отец!» Подскочил князь к умирающему родителю, который под тяжестью своего тела рухнул на колени. «Не оставляй меня, отец!» — обращался к нему сын. Но тот его вряд ли уже слышал, а если слышал, то не мог ответить. Изо рта мужчины лилась кровь, а глаза с каждой секундой стекленели. Через мгновение верные императору солдаты схватили князя и потащили его прочь. Он что-то кричал, пытался вырваться, но никто уже не обращал на него внимания.